Привет. Да. Представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься? О, меня зовут Светлана Прокопюк. Я гештальт-терапевт Московского гештальт-института, а нахожусь я в Люксембурге. Я здесь живу. А где ты? Мне просто так любопытно про твой интерьер. Это офис или это ты где-то живешь в башне? Ну, кстати, это и офис. Да, я живу в башне. На третьем этаже под потолком, под такой тюбетейкой. Вот центр этой тюбетейки за мной. И прямо Вот. И круглое это прямо круглое круглое пространство, разделенное на пространство. такие дольки, на сектора. Ох, как Вот. И вот интересно. эта центральная часть, она с таким широким видом из окон. Вот. И здесь я и работаю. Вот. И здесь я больше всего времени провожу. Это самое такое приятное место в моем доме. Хорошо. А расскажи немножко про себя. Кто ты? Кто ты как человек, и здесь ты можешь поделиться про свои интересы, увлечения, можешь перечислить какие-то качества, черты характера, может быть, рассказать истории. То есть все то, что относится к твоему представлению, пониманию о тебе как о человеке. Ну, мне нравится быть собой. Вот это я точно всегда понимала. Несмотря на то, что часть моей жизни я чувствовала такое глубокое страдание. Это как раз та часть, которая совпала с обучением гештальтерапии и развитием в гештальте. Ну, такое познание себя и погружение в себя привело к тому, что я обнаружила большое количество разного опыта, который, оказывается, был труден. Когда я проходила через этот опыт, ну, как-то это было переносимо и по-разному, и у меня всегда было много людей вокруг меня, и какие-то связи. Вот. Но потом, когда я осмысляла это, когда я рассматривала свою жизнь уже под таким, под микроскопом, я, в общем, столкнулась с тем, что довольно много было страдания, связанного с тем, что мне приходилось подчиняться обстоятельствам жизни или, ну, такому невнимательному отношению или каким-то порядкам, которые мне не симпатичны были, но приходилось как-то им следовать, вот, или быть незамеченной. Вот, и поэтому большую часть моей жизни сопровождала стеснение, замкнутость и такая погруженность в свой мир и ощущение одиночества, ну, вот такой детской жизни. Поэтому, ну, как-то гештальтерапия, вот к теме гештальтерапии, она, в общем, весь этот, все это подняла, все это позволила как-то рассмотреть, перестрадать и, в общем, как-то выбраться, обрести свою силу в этом. Вот. Я такой человек природы и человек естественных вещей. Я не использую косметику, я не стараюсь что-то сделать такое искусственное с собой. Мне очень нравится, ну, такое вот естество, натуральность. В предметах вокруг, и вот в самой природе, и в людях, когда люди, ну, так, естественно смеются, когда люди заразительно что-то рассказывают. Когда люди проживают свой опыт как есть, вот так, как-то по-детски, что ли, очень непосредственно. Меня всегда это подкупало, и я как-то сама искала такие условия, где можно быть такой. Вот. Ну, и еще я такой очень увлекающийся человек, влюбляющийся, увлекающийся. Ну, то есть, если меня штырит что-то, если я чем-то заражаюсь, то, ну, это что-то такое сильное во мне, это меня влечет, прет, и мне, ну, как-то трудно это во что-то вложить. То есть такая энергия, которая мне самой не очень подвластна. Вот. Но она же, наверное, приводит к тому, что много вещей есть, которыми я увлекаюсь, заражаюсь, но не делаю, не доделываю до конца, не довожу до конца. И поэтому мне вот всегда приходилось тренировать какую-то усидчивость или такую вот скрупулезность, ну, как-то завершать какие-то проекты или там какие-то точки ставить в делах. И довольно часто мне это удавалось с помощью других людей. Вот если я с кем-то в отношениях, если я связана какими-то обязательствами, ну, тогда это меня как-то причесывает. Вот если я одна, то как-то это труднее сделать. Что я такой прям про дикость, необузданность. О, дичь. Необузданность. Ну да, вот такой, знаешь, ретивый конь какой-то во мне, да, всегда как-то бьет копытом. Когда есть вот такая точка приложения этих сил, это меня возбуждает, это очень так украшает период жизни, когда есть вот это стремление к чему-то, очарованность чем-то и такая тяга к тому, чтобы это постичь, познать. И я вообще, мне кажется, человек такой познающий в большей степени, чем, ну, как-то трансформирующий, выдающий что-то. То есть я такой, с такой, скорее, концепцией живу открытости миру, новому, ну, какому-то восприятию вещей, больше отдаюсь, чем... извлечению из себя и тому, чтобы выдавать что-то. Вот. Интересно. Да, меня больше увлекает постижение жизни, нежели какое-то, не знаю, обучение жизни. Хотя вот я терапевт, многие же воспринимают профессию таким образом, что ну, человек компетентный в вопросах жизни, который вот, значит, что-то может такое рассказать. Нет, мне нравится, когда люди сами создают свой опыт. Вот. А мне как раз нравится воспринимать и делиться тем, что я воспринимаю, и это оказывается каким-то, ну, полезным для и обучающим. Терапии. Ну, я, что-то такое происходит, да. Да, точно. А расскажи, пожалуйста, про... Может быть, поделишься какими-то своими ценностями и как ты, каким образом ты придерживаешься их в жизни? Ну вот из того, что я уже сказала, ценность моя — искренность, честность, искренность, открытость. И такая порядочность, уважение по отношению к другим людям. Папа мой всегда говорил, и говорит, будь проще, к тебе потянутся люди. Ну, как-то у него я училась такой простоте, когда он, будучи проректором в институте, мог там за руку поздороваться с любым, он в сельском хозяйстве работал, и с любым трактористом, с любым механизатором он приходил, так очень уважительно, очень по-человечески общался. Вот, вот эта простота, она как бы для меня заключалась в том, что уважение к людям, независимо от статусов, рангов, что каждый человек — это, в общем, такая загадка и что-то увлекательное. Вот. И как я это в жизни, как я придерживаюсь, я не могу утаивать то, что я чувствую, и то, что мне, ну как, на что я опираюсь. Я не могу играть двойную игру. Вот, то есть мне важно поддерживать отношения в таком каком-то живом и движущемся виде, делиться тем, что есть. Ну, такие вот негативные чувства, когда агрессия, гнев, когда раздражение, какая-то обида возникала вот как-то в моей жизни, в опыте. Это, конечно, такие трудные зоны, потому что как раз конфликт возникает, что из уважения к человеку я не хочу его обидеть, но из вот этого, этой опоры на искренность мне важно, ну, как-то открыть вещи и найти этому решение. Вот, и это иногда рождало такой внутренний конфликт. Но, наверное, вот этот конфликт и привел к тому, что я всю жизнь создаю, ищу вот эти формы, как не быть слишком дерзкой в своей открытости, как находить контакт с людьми, которые оказываются, ну, со стороны которых какой-то подвох происходит или что-то идет не так, как находить контакт, как выстраивать его в совокупности всех факторов, которые есть. Вот. И, ну, как-то это развивает много толерантности и меньше проецирования. Ну, потому что просто всякий раз я убеждаюсь в том, что человек — это что-то другое и большее, чем я себе придумала. Вот, и поэтому иногда, раскрывая то, что меня беспокоит, удается обнаружить что-то, что я даже не ожидала увидеть, и это очень как-то вдохновляет, что люди — это больше, чем я могу себе представить. Я слышу, что ты много говоришь про людей, про отношения. Ты папу уже упомянула. И, может быть, есть еще кто-нибудь или какие-то другие люди, которые повлияли на тебя, повлияли на ту, кто ты сейчас, какая ты сейчас? Ну, если я упомянула папу, я упомяну и маму. Ну и вообще мой женский род, мама и бабушка, у которой я воспитывалась до 5-летнего возраста. И, в общем, я бабушку считала своей мамой. На птичку прилетела. Прямо к тебе? Или за окном? Вот на балкончик за окном. Вот, это, ну, тоже так, вот, заглядывая туда в детский опыт, я помню, что женщины моей семьи всегда были хорошими слушателями. И вот к ним приходили, там, к бабушке приходили соседи постоянно, садились и разговаривали. Вот как слушают. Мама однажды мне сделала замечание, когда мы как раз все были у бабушки, и я... Что-то меня раздражало эта соседка, болтали так долго, мне хотелось уже как-то внимание бабушки на себя переключить. И мама заметила, что я там мечусь в 5-летнем возрасте своем, и отвела меня за шторку куда-то там в зал и говорит: вот ты так относишься плохо, не уважаешь вот то, что уже говорит, ты вот сядь и послушай. Вот послушай, о чем люди говорят. И вот это... Мне потом вспоминалась эта реплика: послушай, о чем люди говорят. Наверное, тоже каким-то образом создавала. Прямо очень по-гештальтистски. Слушай. Да-да-да. Вот. Ну, как-то семья меня учила слушать, о чем люди говорят. Да. Вот. Ну, у меня есть учителя в гештальт-терапии и учителя, которые были в психологии, когда я училась в Минске. Я родом из Минска, и поэтому мои первые университеты — это вот университет педагогический в Минске. И гештальт-программу я закончила в Минске у Владимира Филипенко. Вот поэтому Володя такая моя первая учительница в гештальт-терапии. И, ну, как-то Володя привил очень много увлеченности, такого философского взгляда на вещи. И в его руках, я помню, что мы всегда были в таком... обалдений от тех сессий, которые он проводил в группе, в общающей программе. Потому что всякий раз это была какая-то мистика. Человек садится на стул и говорит о чем-то одном, а в конце сессии получается, что вообще совсем другое что-то. И это настолько вот, ну, как-то раскрывает какой-то пласт неожиданный. Он умеет слушать. Понимание вносит. Да-да. Вот. Я как-то от него сразу восприняла вот эту часть философского видения человека в мире и людей друг с другом, и себя среди людей. Вот. А потом с переездом в Москву Наташа Кедрова, такой долгий был период, когда я прямо за ней следовала и очень так близко держалась. И она была человеком, который тоже поразил мое воображение. Она была сертифицирующим тренером у нас в группе по завершении программы. И такого уважения к нам, молодым вообще еще пичугам таким, которые сертифицировались, я не видела, не чувствовала ни от кого до того момента. Она так как-то красиво и ясно раскрывала вещи и с таким уважением к человеку, вот к тому, что он видит, что он сделал, как он себя воспринимает. Вот, что меня это мгновенно просто, вот эта гуманитарная такая часть ее личности так привлекла, так притянула, что я потом, ну, многие годы была рядом с ней и на ее факультете участвовала в программах, которые она поддерживала. Вот, училась этому состоянию души вот такому в отношении к терапии. Вот, потом Жан-Мари Рабин, наверное, тоже такая яркая фигура для меня. Как раз благодаря Наташе. Они все вот так переходили друг от друга. Володя Филипенко пригласил Наташу сертифицировать нашу группу. Наташа приглашала Жанну Марии, дружила с ними, они учились у него. Благодаря этому я тоже попала в программы. И Жан-Мари раскрыл такую эстетику гештальт-терапии, когда в одной сессии происходит целая жизнь. Как будто бы материал сессии соединяет в себе все части жизни этого клиента, этого человека, который вышел на сессию. Вот, и вот эта глубина, такое постижение опыта другого человека, связь с его жизнью тоже стала, ну, таким замечательным каким-то опытом, которому я и вот коллеги мои, у нас целая такая большая уже тусовка, сообщество людей, приверженцев, мы пытаемся этому учиться, постичь mm-hmm. это, как-то в этом движемся и сейчас. Слушаю. Ну, много людей, да, много людей, которые могли повлиять даже одним словом каким-то. Хорошо. Вот. Очень приятно слушать тебя, очень, как ты говоришь о своих учителях. Ну да, у меня много тепла, любви к ним, и вот ощущение того, что они как будто бы, ну, части меня, то есть это правда такой интроицированный опыт, и как будто бы в какой-то момент я чувствую там во время сессии, я прямо думаю, что бы сейчас сказал Жан-Мари, а как бы сейчас вот Наташа посмотрела таким своим, немного таким хитрым, теплым взглядом, а там как бы Сильвия Шок, она вот что бы такое сделала, я иногда даже чувствую, как эти движения во мне присутствуют, как учителя, они как-то, они есть в голове и в сердце. Хорошо. Света, а скажи, может быть, тебе приходят на ум какие-то обстоятельства или череда событий, или какое-то одно событие, которое тоже повлияли на тебя? И каким, да, и каким образом? А кто ты сейчас? Какая ты сейчас? Ой, я ощущаю, что я так несколько жизней прожила. И это все, ну да, как-то влияло на то, кто я есть. У меня было переездов несколько. Несколько переездов. Из Минска в Москву. Потом был опыт жизни... Нет, сначала был опыт жизни в Лондоне. Мой муж работал в Лондоне 2 года, и я постоянно туда ездила, и, ну, наверное, так, 1.5 года в общей сложности я там пробыла. Но это было такой очень ранний опыт соприкосновения с такой очень европейской средой, очень такой глубокой европеизированной средой в Англии, где так много традиций, вот, и изучение языка прямо там. Как-то это совершенно перевернуло мой мир. Я помню, что я вернулась в Минск, такая вся какая-то распоясанная. Какая-то распоясанная. Это как? В модной одежде. Я там накупила каких-то шмоток таких вот. Знаешь, ну то, что сейчас на каждом углу, в общем, там с заплатами, джинсы какие-то драные, с такими какими-то рисунками неимоверными. Какие-то бесформенные. Про какое-то время ты это говоришь? Это 2000-й пример? Год. Ага. 2000-й год. Вот я тогда начинала учиться гештальт-терапии. Ну, в разгаре была. Не начинала, да, а уже, да, училась. И как-то вот такая свобода, которую, в общем, дает гештальт, эта свобода реализовалась в том, что я что-то такое насобирала на себя даже в образе. Вот, ну и внутри происходили изменения. Я приехала такая очень свободная. У меня был опыт работы в психологическом театре в Минске. У Наташи Романчик, у нас такая была банда творческих людей, ее студенты в основном, а меня они зацепили уже вот такую состоявшуюся в этом смысле, ну так, я чуть постарше, наверное, была основного состава. Вот, и я несколько лет проработала в этом театре, как раз, ну тоже такое было узнавание и психологических вещей, и методов работы с людьми. Мы проходили очень много тренингов, то есть она так всерьез работала над нашим коллективом. Вот это были штучные спектакли, которые мы создавали. Они все были на психологическую тематику. И, ну, это такой уникальный опыт, интересный очень опыт был. Он, ну, оказал на меня влияние определенное такое в плане творчества, в плане каких-то разыгрываний, проигрываний ситуации, вот такого... как погружение глубокого видения вещей. Вот. А потом был переезд в Москву. Ну и Москва, такой рост в профессии с самого начала. То есть в Минске у меня уже была У меня были коллеги, мы были там третьим или вторым или третьим выпуском, то есть мы были еще такими в основании гештальт-терапии находились, поэтому как-то у нас было много такого уверенности, гонора определенного, ну что, мы такие уже молодые знайки, вот, и была поддержка Володи Филипенко, и как-то хорошие связи такие в сообществе. Мне пришлось все это оставить и уехать. Прямо вот завершив программу, я уехала в Москву, и там все начинало заново, с нуля, абсолютно не зная никого, ничего. Ну да, это, конечно, это выращивало, наверное, вот ну, много понадобилось моей энергии, упорства, вот этого интереса к людям, тяги, гештальт-терапии, чтобы выстроить все заново, чтобы приобрести какое-то свое, ну, не знаю, место, значение, связи с коллегами. В нынешнем сообществе. Сейчас ну, как-то я точно себя причисляю к московскому сообществу гештальт-терапевтов. Вот. И да. А потом был переезд в Люксембург. И ужас того, что мне нужно оставить практику, а практика была широкая, и я была вписана уже в большое количество вещей. Вот. А в то же время была уже такая усталость терапевтическая, какой-то такой излом, наверное, близкое к выгоранию состояние, ну, в каких-то моментах, вот что-то такое уже было чрезмерным. Вот, и поэтому очень хотелось уехать в Люксембург, поскольку он оказался тихим, таким славным местом, который собрал в себя вот мою любовь к деревне, поскольку я выросла у бабушки. Это как такая европейская деревня. И мою любовь к таким уважающим структурам, поскольку здесь люди как-то ну, уважительно относятся друг к другу, что на дорогах, в машинах, что вот просто как-то в жизни, в обращении друг с другом. И мне хотелось сюда. Но очень страшно было оставить практику, и я не хотела ее оставлять. И я придумала такой вот вахтенный метод, когда я приезжаю в Москву на несколько недель, на 3-4, работаю, а потом сваливаю сюда, и здесь такая отдушина. Отдыхаешь. Ну, когда здесь больше свободы, восстанавливаюсь, и я поняла, что да, я то работаю, то восстанавливаюсь. Муж мой очень сильно страдал, у него такая какая-то заряженная привязанность ко мне, поэтому он страдал и бесился, и как-то, в общем... Ну, портил мне жизнь в связи с моими отъездами надолго. Я как-то из этого всего выкручивалась. Но вот сейчас все-таки мы с ним нашли какое-то равновесие, и я в себе нашла равновесие для того, чтобы ну, как-то это менее болезненно вот эти перемены переживать. То есть вот ну, в жизни очень много перемен. И гештальт-терапия, меня всегда в гештальт-терапии поддерживало вот это звено, касающееся любопытства, открытости к переменам, к изменениям, что мы все время находимся как будто бы на такой движущихся платформах, и нужно постоянно сверяться с этой, своим балансом, устойчивостью, искать какое-то свое это приспособление. Вот меня просто по сути гештальт-терапия поддерживала вот в этих изменениях. Иногда хотелось просто замереть, превратиться в камень, чтобы все перестало двигаться, вообще, чтобы все перестало меняться. Ну, так, так уж токсичными становились изменения, слишком много было, не хватало сил справляться. Вот, но сейчас, я думаю, я молодец, как-то все это, ну, все такое трудное осталось позади, и передо мной вот эта страна, и здесь уже есть ассоциация гештальт-терапевтов, которая ждет мой первый взнос годичный, чтобы мне уже стать частью их. Я седьмая в этой ассоциации. Вот. Там нет ни одного русскоязычного человека. Я такой первый, единственный уникальный экземпляр у них, а и все уникальные экземпляры, поскольку все гештальт-терапевты этой Люксембургской ассоциации гештальт-терапии все из разных стран. Ну, то есть мы владеем разными языками. Международная. Такая международная тусовка. Международная ассоциация Люксембурга. Да. Вот, и сейчас они будут регистрироваться в ЕГТ, и я думаю, что это тоже ну, какой-то дает интересную перспективу. Вот они рады моему приходу туда, и что можно будет работать с русскоязычным населением, поскольку здесь есть много русских в Люксембурге. Так что... Так что, ну, как-то так все мило складывается, достаточно мило. Но через такие страхи и терзания, конечно, угу. пришлось пройти. Ну, вот мои такие университеты, переезды, перемены. Угу. Хорошо. Да. Наверное, следующий блок вопросов будет такой немножко личный, там, про тебя. Угу. И один из них. Как ты ощущаешь себя в своем гендере? И какие отношения у тебя с твоим гендером? Вот я не зря я не смотрела интервью, чтобы не знать вопрос. Как я ощущаю себя женщиной? Ты женщина, да, я тоже предположила это. Да, и какой твой опыт бытия женщиной? Женщиной быть красиво. Ну вот мягкость, плавность, какая-то текучесть, переменчивость, очарованность. Вот такой, да, какой-то мои женские опоры. Мне нравятся мужчины. Мне нравятся красивые женщины, красота в женщинах. Вот не красивые женщины, нет. Я вообще, вот эта маркировка красивого, как-то она не по мне, хотя ощущение красоты, оно всегда со мной. Мне нравится, вот, красота, как сексуальность понимают, что сексуальность — это такая живая энергия в человеке, когда он проявляется вот во всей своей какой-то, во всем своем естестве, и это очень красиво. И это очень красиво, и ямочки на щеках, и что-то такое, какие-то жесты. Я... У тебя они есть. Вот. И звуки, которые люди издают, и как они движутся. Мне это очень нравится. Мне нравится подмечать такие черты. Вот. Я любуюсь людьми часто. Мне нравится быть собой в этом смысле. Мне нравится, что я женщина. Я раньше такое вот время... более молодое, я такая была летучая, прямо летучая, то есть я все время подпрыгивала, я с детства, там, папа ходил большими шагами, водил меня в садик, и я все время вынуждена подпрыгивать рядом с ним, прямо вот по воздуху лететь, вот, а потом вот просто я далеко прыгала всегда, и как-то высоко прыгала, и вот эта прыгучесть такая во мне, легкость какая-то, воздушность, она всегда была, и как-то я это связываю с женской частью натуры своей. То есть я такая девушка-полевка, такая вот в полевых цветах, как-то я себя так и представляла всегда, и любила такие места находить на природе. Вот, а потом у меня случилась травма физическая, ну, то есть я решила в те времена, когда я училась психологии в университете, у нас была какая-то спартакиада, а я была такая дерзкая, я была старшая всех моих коллег, потому что это было второе образование у меня, оно было дневное. И была спартакиада, в которую, где в команды выбрали только мальчиков. И последним стоял мальчик, который, ну, настолько был какой-то вялый, то ли в тот момент, то ли вообще по жизни. И я видела, что вот эта эстафета, когда нужно было, все становятся как через коня прыгать, это называется. Ну, то есть последний должен был перепрыгнуть через четырех этих коней и сигануть дальше всех, чтобы выиграть эту эстафету. И я помню, что я увидела, что он вряд ли справится, а так была вот честь факультета, все это было так дорого, я была такая спортивная, что я отодвинула его, говорю, давай я вместо тебя, никто не заметит. И я пропрыгала, а мужики впереди эти стояли, и парни, они думали, что парень и прыгает, и я уже в прыжках почувствовала, как они... такие высокие фигуры, что я еле дотягиваюсь руками, чтобы через них перепрыгнуть. И вот когда я полетела в последний такой уже самый дальний полет, ну и приземлилась так неровно, что, в общем, колено у меня и поехало. Вот, и вот эта травма, она, потом я не могла ее заживить, потому что я все время повреждала эти связки, поскольку я никак не могла поверить в то, что все, ну, как бы моя прыгучесть закончилась. Вот, и это как-то очень сильно срезало, ну, вот такую подвижность мою, в части подвижности. И я сейчас я чувствую, как я такая более медленная, я все время про это колено беспокоюсь, потому что со временем оно дало свои какие-то осадки. Ну вот, и мне там, я не так уж долго могу ходить беспрепятственно. Вот, и с этим приходится считаться, и это что-то поменяло во мне. То есть я стала такой женщиной, ну, такой, с большей оседлостью, что ли, и, может быть, с большей такой, с большим количеством материнских черт. У меня нет детей, вот, и поэтому я как-то все время смотрю на мир такими, ну, как таким молодым взглядом, потому что я вот это не постигла, что кто-то молодой растет рядом со мной. Вот. Но вот это дало такую большую материнскость, оседлость, какую-то теплоту, ну, такую малоподвижность. Вот. Больше созерцательности, что ли. Такой мой женский рисунок. А какие у тебя отношения с возрастом? И как ты ощущаешь возраст как процесс и себя вот в этом процессе? Да, я возвращаю, ощущаю как процесс. Ну, какая-то жемчужная нить, ожерелье. Чем дальше идешь, тем крупнее бусины. Что ты имеешь в виду? Интересно. Ну, в каждом... Каждый предыдущий этап из этой точки видится как какой-то полноценный, завершенный, и, ну, как если бы... Как, видится проще, чем он проживался, вот когда я была на том этапе. Вот, каждый последующий, он становится, ну, богаче опытом, и в него больше вкладывается каких-то, ну, не то чтобы надежд, как раз надежд становится все меньше, вот, но какой-то, что-то хорошее. Хочется, все равно как-то хочется, да, чтобы что-то хорошее происходило. А надежд как раз меньше. То есть уже нету, не хочется рваться, не хочется бороться, уже все, я отборолась. Вот просто хочется как-то жить хорошо. И поэтому мне кажется, что дальше крупнее бусины, в смысле того, что крупнее, богаче опыт, больше простоты и больше, ну, такой естественности сопровождения жизни. Вот. И когда можно радоваться маленьким вещам. И когда можно все лучше и лучше поддерживать себя и не отдавать себя на растерзание, там, амбициям своим или каким-то невероятным целям или там, как, за каким-то заслугами рваться. Все это уже вообще мало волнует. Интересно. Поэтому, ну, как крупнее, наверное, в том смысле, что больше пространства для себя и больше такой органичности, связанности с собой, со средой, ну, какой-то радости просто вот этой жизни, радости людям. Ну, так, хорошо мне жить в моем возрасте сейчас. Мне 50, так как бы дата круглая, и прямо как-то хорошо. Мне кажется, дальше будет лучше. Я оплатила первый взнос вот для того, чтобы учиться вождению мотоцикла 50. Я не стану этим бородатым, пузатым дядькой, который ездит на своих Харлеях. Но кожаную косуху купишь? Ну, кожаную косуху я куплю, вот, и мотоцикл у меня будет. И я все-таки поеду. Такая детская мечта, которая вот только сейчас обретает свой размер. Ну и какие-то другие мечты, которые стояли в паузе, поскольку профессиональный рост не давал ничему реализовываться, все поглощал собой. Вот. А сейчас как раз я чувствую, что, ну, я выросла достаточно. В общем, дальше я расти не хочу. Шире хочу, а дальше выше не хочу. Вот, и поэтому появилось время и место для просто для себя, для своих жизненных задач. Поэтому некоторые задачи, которые долго, долго ждали, они сейчас, да, подходят здесь уже близко. А ты много возвращалась и говорила, и упоминала про гештальт, про свой опыт, про свой путь. А расскажи, как ты туда пришла? Сюда, вернее. Сюда? А сюда. Потому что ты так кусочками... вот постоянно возвращаешься к гештальту с отсылками, какое место он большое занимает. Вот расскажи про, как ты попала в гештальт-терапию. Я каким-то чудом попала в психологию и чудом в гештальт-терапию. И меня оба раза привели в эти хорошие места подружки. Вот. Когда-то одна моя подружка, вот в тот момент мы близко дружили, сказала, что какой-то факультет у нас такой новый есть, психологии, и пойти ли нам попытаться бы туда поступить. Ей захотелось. Я подумала, почему нет? Как любопытно, хотя я, в общем, совершенно не думала о психологии. Вот, и мы пошли на подготовительные курсы, которые длились 2 недели. А ее муж уже на 2-й неделе сказал, либо я и семья, либо вот твоя психология. Типа, уходишь из дома, если будешь продолжать этим заниматься. И она мне позвонила и сказала, сори, я выхожу. А я осталась, ошалела немножко. Господи, я что? А мне-то это надо вообще? С подружкой всегда все было весело. Вот, ну как-то я осталась, и потом так нечаянно я поступила, и, в общем, я осталась, и когда я пришла первый раз на лекции, у нас Коломинский Яков Львович начинал читать там введение в психологию и какие-то такие предметы вводные, и я помню, что я просто ела все это, вот просто я всасывала как то знание, которое, вот, ну как те слова, которые называют уже мой состоявшийся опыт, мне было 26 лет, и это было просто невероятное открытие, что всему тому, что я проживала, есть название, и люди об этом знают, и есть какие-то вот законы, которые существуют в человеческой природе. Вот. И я просто стала вот апантаном студентом, по-белорусски кажучи. А потом примерно так же произошло, когда я училась, и Филипенко пришел читать к нам лекции по психиатрии, а моя подружка уже пошла к нему учиться, и она мне сказала... Это вообще твое? Ты даже не представляешь, тебе понравится, ты должна туда пойти. Ну, то есть она во мне что-то такое видела. Вот, и я помню, что я села на первой парте перед Володей и просто очень внимательно слушала. И в первом же перерыве он меня подозвал и говорит, а не хотите ли вы пойти в программу? Ну, он, в принципе, собирал студентов в программе. Вот, и вот он, наверное, как-то по моей такой увлеченности что заметил, и таким образом я пришла в программу. Ну и тоже. Это просто целая череда открытий и ощущение себя полным таким ягненком, вообще незнайкой, что есть такие знания, которые вообще, которые являются такими мощными опорами. Видимо, я про поддержку, про опору вообще мало понимала тогда. Так желают без поддержек. Вот. А это прямо давало и в каком-то и в личном плане. Сначала, конечно, очень напитывало в личном плане. Потом уже профессиональный интерес развивался. Вот. Что тебе... Поэтому я просто благодарна судьбе и вот этим людям, что как-то что-то двигалось, да, и так складывалось. А что тебе больше всего нравится в гештальте? В гештальт-терапии, не знаю, или в практике? Что тебе гештальт дает или дал? Вот в чем, знаешь, как вот соль гештальта для тебя? Так, интересно прозвучал вопрос. Если бы его сократить, можно было бы сказать, что тебе гештальт? Что тебе гештальт? Что гештальт, что гештальт для тебя? Что тебе гештальт? Да. Да. Гештальт — это правда жизни. Вот что есть, то есть. И когда узнаешь вот это вот, то, что есть, оказывается, становится легче дышать, становится связанным опыт, что то, что происходит сейчас, каким-то образом связано с прошлым. И ты не просто вырвана из контекста, и какая-то гадость случилась, или что-то происходит, с чем ты не можешь справиться. А это имеет свои основания в прошлом, а то, что я делаю сейчас, это каким-то образом обеспечивает, запускает будущее. И вот эта целостность, вот эта связанность, видение связи, ощущение их, ощущение себя частью природы вещей, что я не один какой-то винтик, оторванный от мира, от жизни, от людей, а что, ну вот, я часть какого-то такого процесса, вот этой моей струи какой-то, такого рядом находящихся людей, событий. Но вот эта связанность, она меня, ну, как-то очень располагает, в ней очень много правды. Угу. И когда что-то открываешь, что-то видишь, вот, замечаешь эти связи, ну, как-то легче жить, приятнее. И в целом это, мне кажется, развивает много доверия к тому, что происходит. Ну, потому что даже если я не постигаю в данный момент, что происходит, я просто отдаюсь этому, поскольку определенно это спровоцировано чем-то, что уже создано прежде. И это точно приведет меня куда-то, вот в какое-то очень закономерное место после. Вот, поэтому, ну, как-то я так, наверное, по жизни в гештальт-терапии перестала. Я раньше от тревоги много пыталась управлять, рулить и как-то так выхватывать ответственность на себя, нагружать, вот все в руках держать, такая была дерзкая. Вот сейчас я в большой степени руководствуюсь таким принципом, не знаю, каких-то зрелой природы вещей, что, ну, вещи сами движутся, пытаешься ты там в них встревать или определять их, или подножки ставить, да, в общем, серьезным образом это не влияет. Ну, как процесс есть процесс. Вот поэтому, и вот эта часть, которая связана с любопытством, к новизне, вот она меня тоже очень поддерживает и, ну, всегда занимает. Я вижу в себе и в близких, и, ну, вот в себе прежней, как много проецирования происходит, как много интроецирования, в смысле эти вот термины наши ругательные, в смысле, как много люди думают того, что присущи им самим, или руководствуются какими-то нормативами, которые не ими даже созданы. Вот. И вот это такая зашоренность создается, которая и самих людей путает, и окружающих путает. Вот. И как-то мне кажется, что гораздо больше простоты и естественности в гештальт-терапии. Из гештальт-терапии у меня появилось. Хорошо. Слушай, а есть ли какие... Я сейчас хочу спросить про твою работу. Есть ли какие-то темы, которые чаще всего всплывают в твоей работе? Или есть какие-то, например, какая-то группа клиентов с какими-то темами, которые чаще всего в твоей работе встречаются? Потому что я предполагаю, что у тебя уже большой опыт. Есть ли какие-то тенденции? Есть. Вот что ты замечаешь? Тенденция к автономии. Тенденция к автономии, она всегда со мной. Видимо, я в этой автономии так много прорыла, прокопала в своей собственной судьбе. Автономия, поддержка, ну вот не просто независимость голая, а вот автономия, когда есть возможность замечать себя, и когда есть возможность обретать поддержку и делать то, что хочется, ну, мне кажется, как-то это украшает жизнь. И поэтому вот такие люди довольно часто обращаются ко мне. Молодые люди, которым нужно оторваться там от давлеющих родственников или каких-то давлеющих обстоятельств. И вот что-то найти такое свое, себя откопать из всего вот этого перечня как вот хаоса мнений, соображений, опыта. Вот, и когда удается так себя отмыть, что ли, вот это вот зернышко, это золотую крупиночку, вот эту, как-то ее заметить, ее подращивать, ну, прямо как отчет начинает сиять и раскрываться. И это очень приятно видеть. Вот. Ну и вторая часть, мой длительный брак, 28 лет, и мы пара, которая всегда хотела детей, но, в общем, мы как бы не нашли успеха в этом деле. Вот, поэтому много разных переживаний, этапов пришлось пройти вот и в этом поиске, чтобы дети появились, и в том, как же быть, что они не появляются, и кто вообще друг другу. Ну и многие пары, в общем, не выдерживают такой фрустрации. Вот, а мы остаемся вместе, и поэтому из этого вырос огромный интерес к тому, что происходит в парах. Поэтому еще одна категория моих клиентов, таких любимых, это пара и работа с парой. Вот, ты знаешь. Да. И да, вот, ну, и как бы из этой интереса к парам уже, наверное, действительно вот такой очень серьезный интерес мой сфокусировался, ну, и люди, которые приходят, фокусировка на контакте, на отношениях, неважно, между супругами, между друзьями, ну, то есть что происходит в контакте, что происходит в отношениях между двумя, это прямо такой вот очень для меня серьезное такое звено, на что я смотрю и в чем я оказываю помощь людям. И, наверное, так вот на это и приходят клиенты мои с вопросами отношений, с вопросами разных неудовольствий или каких-то потерь. Вот. И пары сами по себе. Я очень надеюсь, что ты все-таки сделаешь онлайн спецкурс. Чтобы у меня был доступ поучиться. Мой корыстный... Я помню, я записала. Да, мой корыстный очень интерес. Есть такая идея. Да. С твоей подачи. Хорошо. Я стала думать над этими. Думаю, что может быть. Хорошо. Ага. Поделись, пожалуйста, какие у тебя были трудности или сложные моменты, связанные с гештальтом, с гештальт-терапией, может быть, с твоей, может быть, с работой или в жизни. Насколько тебе комфортно этим делиться? Ну вот, сложность была связанная с тем, как я приживалась в сообществе новом для меня в России. И разницу я ощущала. Такая была разница, например, разница в менталитете между белорусами и русскими. Я уже, наверное, сейчас эти два менталитета соединяю в себе. Я уже даже, ну, как бы, все равно моя идентичность белорусская очень сильна. Но я помню, что когда я переехала в Москву в те годы, там 2004 год, люди в Москве в группах искренне делились своими заслугами и достижениями и говорили на группе во всеуслышание: а я ремонтирую дачу, и купила я дачу на Рублевке, или что-то в этом роде, или какая-то машина. Я помню, что я просто сжималась в комок, потому что настолько это было, ну, как-то запрещено в то время в Белоруссии, настолько люди скрывали свои, как достижения, особенно финансовые обретения. Это, я не знаю, какой риск за этим, я уже не могу даже проанализировать. В какой риск был в 2000-е годы, в начале 2000-х, сказать о том, что ты там заслужил или что это получилось, что тебе зарплату повысили. Вот, но я помню, что белорусы делали все, что угодно, чтобы сосед не догадался, что это яблоки, три ящика целых из его сада, или что вот это все под покровом ночи проносилось куда-то. И вот показать какой-то свой такой добробыт, это было, ну, так зазорно, чтобы не вызвать зависть, чтобы вот не потерять дружбу. И все делали вид, что они такие скромные, и, в общем, и жаловались все время на недостаточность всего. А в Москве широко и объемно рассказывали про успехи, предостаточность, вот, и как-то хвастались. И вот это для меня была такая первая ошибка вообще, очень такая личностная характерология вообще людей. Но мне это понравилось. Мне показалось, как здорово, когда человек способен сказать: я молодец вообще, я такое вот сделал. И все остальные говорили: да, вообще круто, отлично, поздравляю. Очень искренне. Я думаю, что белорусы за это время тоже изменились. Когда я училась, уже, да, уже было позволено хвастаться и гордиться собой. Ну вот, отлично. Может быть, даже гештальт-терапия это поддерживала. Такую свободу хвастаться и гордиться, да. Вот. А второе, что связи в Москве строились очень специфическим образом. Я все время привожу пример мою коллегу, очень уважаемую Аню Забелоцкую. Мы с ней жили неподалеку и постоянно пытались встретиться. И вот как происходила наша встреча. Я пишу: давай встретимся. Или она пишет: о, давай встретимся. Давай. И мы начинаем искать время в календарях. И в календарях обнаруживается время только через 3 недели. Я за эти 3 недели, вот в этот момент я чувствовала такой аппетит, что сказать Ане, что происходит в моей жизни сейчас. Через 3 недели я обнаруживаю запись, что мы должны встретиться. Я не помню, про что я хотела сказать. У меня совершенно поменялась картина. Да, мне приятно встретиться с этим человеком, но вот этот разрыв, что невозможно вот сейчас реализовать отношения в том заряде, запале, который есть. Вот этот разрыв мне все время приходилось, ну, как-то это учитывать. В Минске я привыкла к тому, что если я прохожу мимо дома, где живет мой друг, я просто захожу в этот дом, звоню в кнопку звонка, и мне открывают дверь. Вот, и в этом нет ничего такого особенного. В Москве, когда ты звонишь по телефону, первый вопрос — ты можешь говорить? Потому что, может быть, человек сейчас на сессии. И вот эта постоянная острастка такая, что человек занят, что ему не до тебя, что нужно с ним договориться. И вся эта договоренность уходит в такую очень большую отсроченность. Ну, просто очень много вот убивала каких-то таких усилий, направленных к другим людям. Ну, то есть постоянно нужно было держать под контролем и ставить в паузу свое желание и интерес к другому. Вот, и вот к этому мне пришлось как-то долго приспосабливаться, и, наверное, я приспособилась, к сожалению. Сейчас я уже не нуждаюсь в том, чтобы сразу с кем-то видеться. Сейчас меня нужно поуговаривать, чтобы увидеться. Вот. Ну, в общем, как-то на что-то это повлияло. Угу. Вот, а я отвечала на твой вопрос. Напомни, про трудности, про сложные, да, моменты. Это было трудно, да. Это было трудно, вот эта личностная такая, ну, как-то раскованность и желание быть с людьми находило много препятствий. Вот, ну и трудно было потом вырастать в сообществе, когда отношения с учителями могли, ну, становиться такими очень колкими, и какие-то дефекты появлялись в этих отношениях. А когда отвержение приходилось переживать, причем самое болезненное, когда ни с того ни с сего, когда непонятно, за что этот коллега вот, ну, просто отворачивает совершенно, там, не снимает трубку, не отвечает на смс. Это непонятные для меня вещи. Ну, такие запрещенные приемы. Не могу это принять, не могу это понять. Поэтому это просто, ну, как-то больно было. Такие вот моменты роста, ну, и в то же время как-то приходилось... А вот, ну, самое сложное, когда есть уважение к этому коллеге, а он так себя ведет, что хочется послать далеко и надолго, а при этом есть уважение. И есть, ну, такой заслуженный опыт в прошлом, из-за которого я не могу так разделаться с человеком или так вот, ну, как-то от себя отрезать. И вот эта невозможность отрезать, она и рождала боль. Когда, ну, я не могу расстаться, потому что я знаю человека другим. А тут вдруг что-то такое происходит, что совершенно, ну, ставит точку в наших отношениях. И это очень сложно. Я не люблю бросать людей, я не люблю как-то вот мстить людям. Там, как-то... Мне хочется сохранить их в своем сознании, теми, как вот я успела уже привязаться или распознать их, что-то ценить в них. Вот мне очень жаль терять этот образ, опыт, когда происходит какая-то такая бяка. Ну, а она же происходит рано или поздно, что-то происходит в отношениях. Вот поэтому вот эти конфликты, как их проживать, такой трудный опыт, болезненный, но тоже важный опыт, как сохранить доступ к человеку, даже вот несмотря на такую боль, которая пережит в отношениях с ним. Вот. Какой-то опыт такой меньшей уязвимости своей. Думаю, что он... Ой. Так, и... А следующий будет вопрос... противоположны предыдущему. Поделись, пожалуйста, какими-то своими радостными моментами, например, которые там были супер радостные, которые вот прям на пике переживания, вот радости, удовольствия, когда ты чувствовала себя, может быть, там супер счастливой, вот что-то вот такое, вот связанное скорее с ощущением полноты жизни, наверное. Это ты имеешь в виду в гештальт-терапии или просто... И в гештальт-терапии, или в гештальт-терапии, или в жизни. Вот что приходит тебе на ум, когда какие-то такие вот именно пиковые моменты, противоположные трудностям. Ну что, из воспоминаний что-то. Может быть, просто приятные воспоминания какие-то. Так хочется какой-нибудь пример привести. И такой вот... Мне кажется, ну, у меня много таких моментов. Но ничего сейчас такого в голову резко не приходит. Мне... Господи, я даже помню, вот что-то такое я переживала не так давно. Прямо. Ну, мы вырежем этот кусочек. Хорошо. Я не могу найти. Может быть, да, еще какой-то некоторый шок от будет Аня наушника. Я так оглушил. Как будто потеряла линию. Я почему-то думаю про у меня какой-то такой образ. Вот что ты носишь? Или где-нибудь есть ли, может быть, какой-нибудь карман или сумочка, или сундучок, в который ты складываешь вот приятности в своей жизни? Вот ты прям навела меня на воспоминания. У меня, во-первых, есть, да, вот такие схованки, таких хранилищ. Прекрасное это слово. Белорусское. Да, белорусское. Да. И вот, знаешь, ну вот это из недавнего как раз такой пример. Ну, когда радость, прямо удивление такое чистое, в чистом виде. Ну, я люблю экспериментировать. Я люблю что-то такое пробовать новое. Ну, вот есть же такие всякие мули на тему того, что напишите записки, загадайте там на Новый год, и вот, дескать, там через год откроете и посмотрите, ну, там, в плане реализации своих желаний, что вот если написанное, значит, то Вселенная заботится о том, чтобы это исполнилось. Ну, как бы я не столько опираюсь на Вселенную, сколько мне хотелось попробовать, а правда, вот такая мысль, которая очерчена и которая записана, и вот в нее вложены эмоции, как-то, что это, вот что она собой являет на протяжении времени, вот когда следующая бусина наступит. Вот. И я помню, что я предложила своему мужу вместе сделать это, и мы нарезали бумажек, сели и написали, значит, свои там всякие желания, задачи, цели. Запаковали их, сложили в сундучок, так с ленточкой, все красиво очень было оформлено. Вот, и забыли про этот сундучок на 4 года. И вот в прошлом году, по-моему, я открыла это на Новый год. И когда я стала читать вот эти все бумажки, записки, там не была исполнена только одна. Повесить что же на кухне в московской квартире. Ничего себе! Все остальное связано с переездом в другую страну, там, с обретением каких-то новых профессиональных связей, с какими-то там реализацией проектов сложных. И тогда, 4 года назад, когда мне это мерещилось, я вообще просто представляла себе, что это абсолютно нереализуемые задачки. Ну так, помечтать, Вселенной отдать на откуп. Когда я увидела, что это все реализовалось, я, в общем, так, ну вот, это был больше, может быть, шок, но такой радостный шок, что ни по себе. Так бывает. Так может быть, что то, что я чувствую как желаемое, то, что я как-то двигаю, что, о чем я думаю, что я имею в своей жизненной перспективе, что, ну, как там, ты идешь навстречу горе, а гора идет навстречу тебе. Вот что какое-то такое приближение в этом происходит, что-то происходит, что мистическим образом события реализовались. Это осталось для меня на уровне такой мистики и загадки. Я хочу это понаблюдать еще. И снова хотела написать цели в этом году, но забыла об этом. Но, в общем, никогда не поздно это сделать. Вот. Ну, вот такие, когда какое-то удивление и что-то происходит, а ты к этому там не приложил каких-то прям значимых усилий, хотя, наверное, в течение этих 4 лет, конечно же, они прикладывались, но это так незаметно. Вот, и вдруг такой бамс, результат, такой сногсшибательный, вау. Вот, еще муж мне любит устраивать всякие сюрпризы, которые вот такие вау, там, куда-нибудь замутить какую-то поездку, что-то такое, там, приехать туда, где я его не жду, и появиться, однажды явился в Питер в образе переодетого чувака такого, прошел мимо меня, там, в какой-то автобус садились, вот, и это просто был какой-то шок, то есть он все так подрасчитал, связался с моей подружкой, которая была со мной в этой поездке, и все так рассчитал, чтобы вот появиться в каких-то чужих темных очках, чужой кепке, изменив походку. Ты не узнала его. И я его увидела, это мы как раз в театром ездили на спектакль, на какое-то вот психологическое мероприятие в Питер. И мы грузились в автобус уже уезжать оттуда. И я вижу, что идет какой-то чувак по направлению вот к нашему автобусу, по дороге, по дорожке, по тротуару, по которому все люди идут. И я вот почему-то вычислила вот этого человека, потому что он мне показался подозрительным. Подозрительность моя сфокусировалась на том, что он хочет украсть мою сумку. Что вот ему дело до моей сумки. И я помню, что я успела сумку поставить в автобус, а сама стою на нижней ступеньке автобуса и, значит, смотрю, наблюдаю за ним. Он идет мимо автобуса и уходит. Я наклоняюсь, смотрю через окна автобуса, что он уже удаляется, и я чувствую, как я выдыхаю, но я прям чувствую, что вот этому человеку есть дело до меня. И вдруг он разворачивается и идет обратно. И я помню, что во мне вот просто все обрушилось. И он обходит автобус и идет ровно по направлению ко мне, снимает очки и нервным голосом говорит: «Привет!» В общем, это какой-то был ужас просто. Вот, но, знаешь, сила эмоций в такие моменты, ну вот, это не назовешь просто радостью. Это как бы больше... Я радость, может быть, познаю больше через шок, удивление и какой-то вообще взрыв. Облегчение, скорее, потом взрыв. Вот, но потом это вспоминается уже с радостью, это очень весело, это очень такие необычные опыты, вот, но вот у нас их всяких есть, или как однажды мы поехали в направлении, которое было мне неизвестно, мне было сказано, что я должна с собой взять 2 платья, и, значит, на 3 дня мы уедем на самолете, и было непонятно, я знала, что у нас нету виз, и как бы далеко мы не можем уехать, а какие безвизовые страны, я тогда не очень представляла. Ну и решила довериться этому опыту. И мы приехали в арабскую страну, в город Александрию, в общем, в результате мы ехали. А у меня были 2 летних платья с такие с голыми руками. Открытые. Открытые абсолютно. Я вот в этом на вокзале, когда мы вышли, меня сопровождала, я с ним шла вдоль набережной, а нас сопровождала группа из 8 подростков, которые люлюкили, говорили «кс-кс-кс» и всякое такое, и просто вот они там млели от того, что светловолосая девушка, и все ноги открытые, руки открытые, платье развивается, в общем, это был какой-то ужас тоже, но потом уже вот как-то через время это... рассматривалось как что-то такое... История превратилась в приключение. Опыт. И это приключение, и это было так необычно, и потом уже это доставляло радость. Но в тот момент это был какой-то дикий стыд, я хотела их убить всех немедленно, и его в первую очередь, моего мужа. Ну вот. Ну, в общем, такие вот экзорсисы как-то мне приходят в голову, когда речь идет о радости. О радости, ну, радость, радость открытий вообще, да. Или когда я попадаю в какую-то... Куда меня приглашают, чтобы в чем-то поучаствовать, что мне очень и очень хотелось тоже. Это прям сильное чувство радости вот в моменте. Когда мне пишет Жан-Мари и говорит, я делаю такую группу маленькую, закрытую, и ты хотела как-то вот чему-то у меня поучиться, не хочешь ли поучаствовать в этой группе? Вообще хочу. Вот это прямо радость, такая радость. Такая радость. Да. Когда доступ к чему-то, что очень нравится, что очень хочется, и еще и уникальность какая-то есть в этом. Это очень прекрасно. Мне очень нравятся такие моменты. Хорошо, Свет. И это будет, в принципе, наверное, последний вопрос уже. Как его сформулировать? Что же что дальше? Что же? Это немножко как взгляд в будущее. Будущее. Можешь ли поделиться какими-то своими планами, ближайшими, может быть, долгосрочными? Может быть, вот именно скорее как чуть-чуть развернуться и посмотреть, что дальше для тебя. Что дальше для тебя лично? И, может быть, у тебя есть какие-то мнения, твое, вернее, мнение и перспектива, что дальше для гештальт-терапии в целом? Вот я не упомянула одну ценность гештальт-терапии — свобода, которая как-то, да, она пронизывает все. И мне кажется, что в перспективе развития гештальт-терапии, ну, если раньше свобода, эта ценность, она сразу впитывалась с первых студенческих сессий, и люди, например, обретая свободу, уходили с той работы, которая давно надоела, и становилось понятно, что это не мое. Или, к сожалению, бросали своих партнеров, потому что, ах, вот, оказывается, я на него злюсь, оказывается, он вообще не мой человек, вот, до свидания. Вот такие резкие какие-то поступки, связанные с обретением свободы, происходили. А сейчас, мне кажется, просто в мире становится больше людей, ну, много людей. Такая вот населенность и кучность в наших пространствах, очень высокая такая заряженность, конкуренция, как-то много всего разного представлено, много возможностей разных, и люди часто путаются в этих возможностях или не понимают, с кем идентифицироваться, зачем идти. А для роста, мне кажется, это необходимо с чем-то идентифицироваться и как какую-то линию выстраивать. Вот, поэтому мне кажется, что вот такая свобода, она какую-то обретает безграничность, которая может, наоборот, схлопывать возможности. И мне кажется, что вот какой-то определенный такой спектр проживания опыта в таком кучном, насыщенном возможностями пространстве, может быть, будет формироваться. Я даже не знаю, что это может быть. Ну, вот такая мысль у меня возникла. Какая-то, может быть, избирательность форм. Какая-то определенная такая вот, ну, приверженность группе людей, способность говорить нет чему-то, ну, вот этому всему многообразию, а выбирать и ценить то, что подходит, и не быть таким алчным, жадным до многих целей и многих возможностей. Вот, какая-то большая избирательность в выборе своих приоритетов, своего круга, своего места. И вот, ну, такая цельность человека, когда он довольствуется тем, что у него есть, и ценит это, а не бросает это, хватаясь за многое другое. Или пытаясь удовлетворить многому, большому спросу, вот большим, большому количеству критериев разных, в которых можно запутаться и впасть в хаотический такой стопор. Вот. Ну и мне кажется, что у гештальта обширнейшие перспективы, что гештальт-терапия меняется, и наше вот постсоветское пространство развивает какую-то свою доктрину, которая отлична от европейской. И европейцы тоже не стоят на месте. Очень много телесного опыта добавляется в гештальт-терапию, ощущения, работа вот с каким-то таким органичным переживанием, которое на уровне тела и когниции, и эмоциональным проживается, и вот, ну, как-то место найти свое в этом мире. Это, мне кажется, остается очень актуальным и очень важным. Поэтому я-то верю в гештальт-терапию. Чего я хочу в перспективе своей? Я хочу двух детей усыновить. Вот, да? Я хочу усыновить двух детей. Вот, я хочу вот эту это для меня всегда было очень большим удивлением, как люди, которые имеют детей, одновременно занимаются гештальт-терапией, растут как тренеры и развивают что-то такое в сообществе. Я просто вообще не могла постичь этого, потому что у меня не было детей, я как бы все силы бросала в профессиональную топку. Может, зря. Вот. Но меня вызывало всегда глубокое уважение и почтение, когда люди успевали и то, и другое. Я не представляю, как это возможно. Для меня вот ну, как бы одна реальность или другая реальность. Я вот сейчас готова к тому, чтобы эти реальности соединить вот таким образом. Мне кажется, я уже достаточно ну, как-то профессионально наигралась в разные виды новизны. Есть что-то, что я люблю, вот спецкурс по работе с парами, обучающие программы. Наверное, дальше я не смогу поддерживать в российской среде, поскольку если у меня появятся дети, то я не смогу уже ездить так активно, как я ездила до этого. Вот. Ну вот, как бы, вот это, наверное. Вот так я хочу сейчас, как задом наперед прожить. Сначала я постигла профессиональную часть жизни, а теперь я хочу вот эту личную усилить, укрепить и как-то ее интегрировать в свою профессиональную жизнь. И мне очень-очень важно, чтобы моя профессиональная часть какой-то тоже находила, какую-то нашла в этом питание. Что вот эта интеграция, мне кажется, она даст что-то такое, чего я даже не могу себе вообразить сейчас. Ну, то есть я не знаю, как это будет, но мне хочется шагнуть в эту жизнь. Она для меня такая, как такой сиреневый туман. А я прям сама чувствую, как много вдохновления от того, что ты говоришь. Я даже сама вдохновляю. Да, а потом расскажешь, как это? Ну вот, как будто бы очень много любопытства. То есть, о, как здорово, как круто, а как это будет? Ну, как-то много ищу, много сил, много жизни, да, и вот много для жизни здесь. Поэтому мне кажется, что это вполне может получиться хорошо. Мне бы хотелось. Хорошо. И хоть я и говорила, что это был последний вопрос, но, наверное, не совсем так. Может быть, есть что-нибудь, что бы ты хотела добавить? Или, возможно, есть ли вопрос, который бы ты хотела, чтобы я задала тебе? А я не задала. Я так возбудилась от твоих вопросов, ты их так, ну, как-то хорошо задавала, они такие интересные. Я чувствую много возбуждения, и, может быть, ну, у меня такое желание, как ты знаешь, так осесть сейчас. Вот. И что-то такое, может быть, про что-то такое оседлое и сказать, или что-то ты могла бы спросить, но я не знаю. Мне почему-то приходит только вопрос, как, знаешь, это в завершение сессии. Ну, как ты сейчас? Знаешь, про какую-то глупость хочется сказать. Про что-то такое очень простое, глупое даже. Какую-то глупость или сделать. Ну, как-то... Вот. Я очень довольна нашим разговором. Я, конечно, волновалась от того факта, что это записи, что это что-то серьезное. Вот, но мне хотелось, и мне кажется, у меня получилось, да, прямо вот поговорить с тобой, с твоей помощью о том, что я есть и кто я есть. И мне кажется, что мне этот разговор тоже много дает. Я как будто бы подвела какие-то итоги, что-то для себя самой открыла и назвала. Ну, то есть у меня не было заготовок, я специально не смотрела вот эти видеозаписи, чтобы не слезать на тревоге. Что-то из ответов других людей или вдруг испугаться того, как, не знаю, разумно отвечают другие люди, а я вот буду казаться глупой. Вот чтобы не напугать себя ничем. Мне хотелось как-то быть такой, с собой. Ну вот, и в этом смысле я довольна, что как-то я себя хорошо чувствовала. Благодаря тебе и твоему вниманию тоже. Вот. Спасибо Хочется тебе. Хочется право на глупость иметь в жизни. Вот. Как будто бы, да. Хочется право на какое-нибудь безумие и глупость, и простоту, на какие-то Вообще. Даже знаешь, когда можешь просто не придавать ничему значения, вообще просто вот, жить. Вот. Очень рада встрече с тобой. Спасибо тебе, Света. Я получила огромное удовольствие. И мне кажется, я буду еще пересматривать эту запись. И вот как будто бы что-то хочется даже... Вот у меня какие-то мысли появились даже. Свои. То есть как-то я затронута этой встречей с тобой. И мне хочется подумать о чем-то своем, что во мне всколыхнулось. Спасибо. Класс. Приятно. Можем здесь останавливаться? Да, спасибо.